Черемуха. Сибирская черемуха — ягода особая, крупная, черно-коричневая и терпко-сладкая. Собирают ее созревшую и сушат в печи, на поду до шелеста, потом толкут в порошок. Из толченой черемухи, распаренной с сахаром, делают знаменитые сибирские шаньки — треугольные круглые ватрушки, смазанные сверху сметаной. Прелесть, какие шанишки пекла Прасковья Федоровна! Она начиняла их черникой, и черной смородиной, и черемухой, и каких только лепешечек из лесных ягод не заготавливалось на зиму. Их сушили и вялили на листьях в протопленных печах на поду, как сушат грибы, коренья и травы. Вася то и сами приносил из тайги грибы и ягоды для зимних заготовок. И эта любовь к душистым, терпким ягодным яствам осталась у него на всю жизнь. 25 лет спустя, работая над картиной «Утро стрелецкой казни», Василий Иванович просил прислать ему из Сибири какую-то шапку для стрельца. В этом же письме он писал: «Сегодня утром стою и смотрю на ту сторону, где наша Сибирь и Красноярск. Так бы и полетел к вам. Ну, Бог даст, увидимся. Вот что, мама, пришлите мне сушеные черемухи. Тут есть и апельсины, и ананасы, груши, сливы, а черемухи родной нету».